Бога легко искать, Бога легко найти. Бог — это благодать, Бог — это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бури маяк, отдых в конце боев. Первый вздох, первый ребенка крик, новую жизнь порог, вечность манящий лик. Бог — это наш судья, истинный вечный страж. Бог — это суть моя, совесть и голос наш. Это осенний дождь, это весенний гром, это по телу дрожь в храме его святом. Это молитвы стон, гимнов хвалебный звук, это земной поклон, это скрещение. Бог — это в сотах мед, Бог — это хлеб и соль. Тот, кто нам мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Это вечный дух, это стихи, закон. Бог — это лучший друг, в бедах помощник он. Это Голгофский крест, это воскресный день, это благая весть крыльев могучих сень. Святая кровь, это прощенный грех. Бог — это та любовь, что обнимает всех.